министр на 3 недели. Шеварнадзе не знал, чем ему заняться. Он создал внешнеполитическую ассоциацию, чтобы впоследствии превратить ее в мозговой центр, анализирующий внешнюю политику с независимых позиций. Но после многих десятилетий напряженной политической жизни ему было невыносимо скучно. В марте 1991 года, когда американский госсекретарь Бейкер приезжал в Москву, он ужинал у Шеварнадзе. Бывший министр обреченно говорил, что существует угроза хаоса и диктатуры, что возможен государственный переворот, и стране нужно новое поколение руководителей. Он полностью разочаровался в Горбачеве. Одному из своих гостей Шеварнадзе с печалью заметил: «Теперь я понимаю, почему человек может покончить жизнь самоубийством». Александр Бессмертных не пробыл на посту министра и 8 месяцев. После августовского путча ушел в отставку. Новым министром стал Борис Дмитриевич Панкин, посол в Чехословакии, единственный советский посол, открыто выступивший против ГКЧП. Ну и Панкин оставался на посту министра меньше 3 месяцев. И тогда министром вновь стал Шеварнадзе. Зачем Горбачеву в последние дни существования Советского Союза вновь понадобился Шеварнадзе? Он был недоволен работой внешнеполитического ведомства, хотел, чтобы дипломаты что-то делали иначе. О том, что происходило в те месяцы в Кремле, мне рассказывал один из немногих близких в те дни Горбачеву людей, его пресс-секретарь Андрей Серафимович Грачев. «Приглашение Шеварнадзе не означало, что президент недоволен МИД», — считает Грачев. «МИД в ту пору мог заниматься только склеиванием разбитых горшков на внешнем фронте». Горбачеву было ясно, что, заполучив он обратно Шеварнадзе, это было бы замечательным политическим сигналом для внешнего мира и одновременно для советской номенклатуры. Все должно стать на свои места. Интермедия, связанная с путчем, как бы политически закрывается. Горбачев сразу же после августовского путча пытался вернуть Шеварнадзе на Смоленскую площадь. По словам члена Политбюро Александра Николаевича Яковлева, в его присутствии Горбачев предложил Шеварнадзе занять пост министра иностранных дел. Тот наотрез отказался. «Почему?» — растерянно спросил Горбачев. «Я вам не верю, Михаил Сергеевич», — жестко ответил Шеварнадзе. «Да и Горбачев до путча», — плохо отзывался Шеварнадзе, — «рвется к власти, его пожирает честолюбие, сам желает стать президентом». Отношения казались напрочь испорченными. «Все-таки Шеварнадзе ушел, хлопнув дверью», — говорит Грачев. А в первые дни августовского путча он выступил с несколько двусмысленными оценками деятельности Горбачева. Он не был до конца убежден, что Горбачев не замешан каким-то образом в происходящих событиях. Канцлер ФРГ Гельмут Коль в телефонном разговоре прямо спрашивал Горбачева, как расценивает заявление Шеварнадзе о том, что вы якобы знали о намечавшемся путче. «Что-то я не слышал таких интерпретаций», — схитрил Горбачев. «Но у нас об этом пишут в газетах. Я поинтересуюсь. Возможно, это были какие-то заявления для заграницы. Ведь он же был вашим другом. Я сейчас за то, чтобы и он, и Яковлев вернулись». Шеварнадзе взял свои слова назад. Но никто не мог представить себе, что процесс примирения и сближения с Горбачевым пойдет так быстро, что он вскоре вновь станет министром. Всего на 3 недели. Почему Шеварнадзе все же согласился? «У них был долгий, почти семейный разговор», — вспоминает Андрей Грачев. Шеварнадзе не сразу согласился, но и перед ним стоял вопрос: а что дальше? Выбора у него не было. Вряд ли он мог рассчитывать, что станет для Ельцина таким же близким человеком, как и для Горбачева, так что должность в российских структурах ему бы не предложили. И, кроме того, он с удовольствием вспоминал о своей министерской работе, потому и был податлив. И он не предполагал, что его второй министерский срок окажется столь коротким. А как вы думаете, принял бы он эту должность, если бы так думал? Конечно же, нет. так что не только Горбачев поверил в возможность восстановить единое государство. 5 ноября 1991 года Михаил Сергеевич предложил Шеварднадзе заняться прежним делом. 20 ноября Эдуард Амвросиевич вернулся в знакомый кабинет на 7-м этаже в высотном здании на Смоленской площади. Только теперь его должность называлась иначе – министр внешних сношений. МИД в середине ноября при Панкине слили с Министерством внешних экономических связей и переименовали. Шеварднадзе заявил, что его главный приоритет – сохранение единого государства. Он сказал, что отменяет все зарубежные визиты. «Весь его календарь состоял из поездок по республикам», – вспоминает Грачев. Он понимал, что от того, насколько ему удастся поладить с республиканскими руководителями, зависит восстановление государства, да и его пребывание на этой должности. Шеварднадзе боялся распада СССР, внушал своим партнерам на переговорах, сколь важно для всего мира сохранить единую страну. Западные лидеры предпочли бы по-прежнему иметь дело с Советским Союзом, а не с 15 новыми государствами, но их собственные эксперты докладывали, что, судя по всему, Советский Союз не сохранится. Подозревать Шеварднадзе в том, что на всех должностях в Москве оставался тайным грузинским националистом и мечтал о разрушении страны, нелепо. «Больших разрушителей, чем путчисты, я не вижу», — считает Грачев. Шеварднадзе был кадровым продуктом советской системы. Ему не было резона рубить сучи, на которых он так величественно и вельможно восседал. Как минимум, можно твердо сказать, что на посту министра иностранных дел СССР ему жилось лучше, чем потом в роли президента независимой Грузии. Но Советский Союз распался, исчезло союзное правительство и сама его должность. 19 декабря 1991 года Георгий Фридрихович Кунадзе, новый заместитель министра иностранных дел России, зашел к Шеварднадзе, чтобы показать ему проект указа Ельцина о переводе собственности Советского министерства под юрисдикцию России. «Моя единственная просьба, — сказал Шеварднадзе, — касается сотрудников министерства. Не будьте к ним слишком суровы».